Так размышлял я в первые 2-3 дня по прибытии в Ингольштадт, которые я посвятил главным образом знакомству с городом и с новыми соседями. Но на следующей неделе я вспомнил о лекциях, упомянутых господином Крэмпе. Хотя я и не желал идти слушать, как будет вещать с кафедры этот самоуверенный человечек, я вспомнил, что он говорил мне о господине Вальдмане, которого я еще не видел, ибо его не было в городе. Частью из любопытства, а частью от нечего делать, я пришел в аудиторию, куда вскоре явился господин Вальдман. Этот профессор был очень не похож на своего коллегу. Ему было на вид лет 50, и лицо его выражало величайшую доброту. На висках волосы его начинали сидеть, но на затылке были совершенно черные. Роста он был небольшого, однако держался необыкновенно прямо, а такого благозвучного голоса я еще никогда не слышал. Свою лекцию он начал с обзора истории химии и сделанных в ней открытий, с благоговением называя имена наиболее выдающихся ученых. Затем он вкратце осветил современное состояние своей науки и разъяснил основные ее термины. Показав несколько предварительных опытов, он в заключении произнес хвалу современной химии в выражениях, которые я никогда не забуду. «Прежние преподаватели этой науки, — сказал он, — обещали невозможное, но не совершили ничего. Нынешние обещают очень мало. Они знают, что превращение металлов немыслимо, а эликсир жизни — несбыточная мечта. Но именно эти ученые, которые, казалось бы, возятся в грязи и корпят над микроскопом и тигелем, именно они и совершили истинные чудеса. Они прослеживают природу в ее сокровенных тайниках. Они поднимаются в небеса. Они узнали, как обращается в нашем теле кровь и из чего состоит воздух, которым мы дышим. Они приобрели новую и почти безграничную власть. Они повелевают небесным громом, могут воспроизвести землетрясение и даже бросают вызов невидимому миру». Таковы были слова профессора, вернее, слова судьбы, произнесенные на мою погибель. По мере того, как он говорил, я чувствовал, что схватился, наконец, с достойным противником. Он затрагивал одну за другой сокровенные фибры моей души, заставляя звучать струну за струною, и скоро я весь был полон одной мыслью, одной целью. «Если столько уже сделано», — восклицала душа Франкенштейна. Я сделаю больше, много больше. Идя по проложенному пути, я вступлю затем на новый, открою неизведанные еще силы и приобщу человечество к глубочайшим тайнам природы.